схватил Незнайка за свои вопросы, что скрывал последний свой патрон. И чему посмеивался Санька матросов перед тем, как сышел, вышел, дернул, вышел вон. Кто знает твоя свобода, кто знает твоя свобода, кто знает твое поражение, кто знает твое торжество, кто знает твое поражение, кто знает твое торжество. Как бежал за солнышком слепой Ивашка, как садился ангел на плечо, как рвалась и плавилась последняя рубашка, как и что обрел, обнял летящий башлачок. Да знает твоя свобода, да знает твоя свобода, да знает твое поражение, да знает твое торжество, да знает твое поражение, да знает твое торжество. Партизан спалил пизду родную хату, завязался в узел ремешок. Эх, распирает изнутри веселую гранату, чем всегда кончается вот такой стежок. Да знает твоя свобода, да знает твоя свобода, да знает твое поражение, да знает твое торжество, да знает твое поражение, да знает твое торжество. Это знает твоя свобода, это знает твоя свобода, это знает твое поражение, это знает твое торжество, это знает твое поражение.